Глава 18. «Господин Боярский», — учтиво обратилась ко мне Тамара, когда мы подъезжали к Новоимперску. «Максим», — «слушаю», — улыбнулся ей я. За окном проносились деревья и густые кустарники. Местность была дремучей, поэтому нам ничто не помешало остановиться на полчасика. Но сейчас мы были совсем рядом с моим городом, который я намеревался сделать лучше, освободив от тирании Арманова и его прихвостней. «Я обязана тебе жизнью», — продолжила женщина, глядя то на меня, то на дорогу. «И даже не знаю, как отплатить». «Твоя жизнь ценна. Я не стал говорить, что это пустяки, иначе бы выглядело как оскорбление. Но ты мне ничего не должна. Такая у меня работа — спасать красавиц из лап драконов». «О», — смущенно протянула она, — «ты мне льстишь, мой господин». «Перестань», — хмыкнул в ответ я. «Все в порядке. К тому же ты и так мне помогаешь». «Это мелочи по сравнению с тем, что сделал ты», — не унималась Тамара. «Да и не только для меня, но и для всего нашего городка. Уверена, теперь виновные понесут заслуженное наказание». «Я тоже на это рассчитываю», — кивнул я и сразу же вспомнил убийц, что приходили по мою душу. Благо, сегодня обошлось без эксцессов, и никто не решился пристрелить, отравить или зарезать меня, что не могло не радовать. «Может, не будем торопиться с выводами?» — хохотнула Пафи. «Откуда ты знаешь, что она не решит стать камикадзе?» «Глупости не говори», — спокойно отозвался я. У Тамары была уйма возможностей, чтобы легко меня убить, но она ни разу этим не воспользовалась. «Потому что ее руки и мысли были заняты другим», — с иронией произнесла Суккуба. «И это тоже. Но ты ведь не будешь спорить, что и я прав». «Хорошо, не буду, но ты все равно не должен расслабляться». Я и не планировал. «И все же я хотела бы отблагодарить тебя, Максим». Румянец не сходил у щек Тамары. «Настолько, насколько могу». «Что ж, ладно». Я в ожидании уставился на нее. Что она могла сделать еще, кроме того, что между нами уже было? «Открой бардачок», — просила она, указав пальцем и не отрываясь от дороги. Я послушно выполнил просьбу. Потянув за ручку, увидел внутри небольшой коробок, обвязанный ленточкой. Удивленно взял его, снова взглянул на собеседницу. «Открывай», — улыбалась она, видимо, тоже от нетерпения. «Хорошо», — пробормотал я и принялся развязывать узелок. Но тот, как назло, затянулся еще хуже, что вызвало у женщины смешок. Но через несколько секунд мне все же удалось подцепить ленту и оттянуть ее. А открыв коробок, изумился. «Ты серьезно?» «Да», — кивнула женщина. «Тебе нравится?» «Очень», — ответил я и достал наружу серебряный перстень с небольшим бриллиантом внутри. Но стоило мне надеть украшение, как камень налился сиреневым цветом и даже слегка засиял. «Ого!» — восхищенно выдохнул я. «Это что такое?» «Семейная реликвия», — призналась Тамара, довольствуясь моей реакцией. «Очень давно отец подарил мне этот перстень и строго наказал, чтобы я передала его мужу. Он сказал, что я обязательно встречу того, кто будет достоин этой магической силы». «Так, я замялся, не знаю, что и сказать». «Спасибо огромное, но разве я подхожу на роль мужа?» «Ах, ты об этом». Женщина рассмеялась и добродушно посмотрела на меня. «Не переживай, все это условности. Ни один из моих бывших не был достоин этого камня», — кивнула на перстень. «Этот бриллиант непростой, как ты уже заметил. Он концентрирует твою силу и способен помочь в трудной ситуации. Правда, я не знаю, как именно. Отец мало что говорил по этому поводу». «А твой папа был магом?» Я снова удивился. «Не таким сильным, как ты, конечно же», — хмыкнула Тамара. «Но да, кое-какие способности у него имелись. Он создавал магические артефакты и был искусным ювелиром. Правда, за свою жизнь успел нажить множество врагов, которые сперва притворялись его друзьями. А когда папа умер, то они быстро присвоили его дело себе, не оставив нам с матерью ничего». Ее голос потускнел, а сама женщина поджала губы. Видимо, воспоминания о родителе до сих пор давались ей с трудом. «Обалдеть!» — восхищенно прошептала Пафи в моей голове. «Ты же тоже это чувствуешь?» «Пока не знаю, что именно, но да», — мысленно ответил я. Как только я надел перстень, то внутри будто что-то извернулось. Маленький червячок, щекотавший и будоражащий душу. Я не знаю, как объяснить, но во мне просыпался азарт, игривость, которую хотелось направить на целый мир. «Это же базалит!» — в В том же тоне продолжила суккуба. «Ты хоть понимаешь, какое сокровище тебе досталось?» «Видимо, нет. Прояснишь ситуацию?» «Обязательно, но позже. Сперва тебе надо подбодрить красавицу, а то она сейчас и вовсе разрыдается». Я посмотрел на Тамару и был вынужден согласиться со своей внутренней ипостасью. «Я очень признателен, что ты выбрала именно меня», — произнес я и увидел, как дрогнули уголки губ женщины. «Правда, более того, я где-то слышал о таких камнях. Базалит, если не ошибаюсь». «Именно», — кивнула Тамара, наконец отринув свое плохое настроение. «По крайней мере, так мне сказал папа, а больше я никому не показывала перстень. Говорят, что это редкий камень, и воспользоваться им могут только те, кто силен духом и телом». «Что ж», — усмехнулся я, — «вроде бы моя кандидатура вполне подходит». «Более чем», — согласилась со мной женщина. Сложно сказать, что было, когда я вернулся в Новоимперск, но попробовать обязан. Во-первых, нас встречали мои близкие. «Максим!» — Константин крепко сжал меня в объятиях. «Как же я чертовски рад тебя видеть!» Меня продолжает забавлять, как все ходят вокруг да около, но никто так и не попал в цель. Смеялась в голове моя суккуба. Во-вторых, боярыня Сареева организовала некое подобие пресс-конференции. Конечно, не то, что было, когда Арманов решил взять меня на слабо, но все равно в ее поместье собралось немало народу. «Господин Боярский! Господин Боярский!» — раздавалось со всех сторон. «Расскажите, как вы раскрыли подпольную преступную организацию? Как вы закрыли очередные врата? Насколько они были сложные? Что там за монстры обитали?» «Пожалуйста!» — я вскинул руки. «Не все сразу!» В-третьих, славу получила и Тамара, ведь как только открылись дверцы машины, то на нас тут же налетели репортеры, огорожив вопросами. Если я просто расталкивал их, желая протиснуться к спутнице, то сама она сильно растерялась. «Тамара, как вы познакомились с Максимом? Вас что-то связывает?» Ну а в-четвертых, все время, что нас чуть ли не допрашивали, я то и дело ловил на себе ревнивые взгляды боярыни и ее дочери. «О, неужто они настолько сильно по тебе скучали?» — хмыкнула Пафи. «Может, тогда не будем теряться?» «Дай мне хоть немного за сегодня дух перевести», — мысленно взмолился я. «Мольбу полудемону?» — удивленно хмыкнула она. «Максим, ты продолжаешь меня удивлять?» И дальше, и дальше, и дальше. Все происходило настолько сумбурно, что будь я обычным человеком, то определенно бы растерялся. Однако ко мне подобные вещи не относились, поэтому я стойко перенес все невзгоды, хотя, признаюсь, было не столь приятно стать центром внимания, как это казалось изначально. Но, к счастью, мероприятие не продлилось долго. Я пообещал, что вскоре расскажу все в подробностях, а сейчас в дороге хотелось бы передохнуть. «А мне, наверное, пора ехать», — робко произнесла Тамара, когда нас наконец-то оставили в покое. «Что, так быстро?» — удивился я. «Может, хоть немного отдохнешь?» «Нет», — она уверенно мотнула головой и улыбнулась. «Простите, господин Боярский». И снова мы вернулись к официозу, так как рядом были люди. «Но мне правда пора. Не хочу оставлять маму одну, а если сейчас не выйду, то, боюсь, вернусь только ночью». «Понял», — кивнул я. «Хорошо, так тому и быть». Женщина благодарно посмотрела на меня и протянула руку. Я не стал стесняться и крепко обнял ее, после чего мы попрощались, договорившись, что будем поддерживать связь. И Тамара, сев в машину, неспешно покатила к воротам поместья. «Значит, это она заменила меня на время?» Тихо и с легкой улыбкой поинтересовался Константин, незаметно подойдя ко мне. Ну, это он думал, что незаметно. «О, поверь, ты незаменим», — усмехнулся я, глядя, как автомобиль Тамары выезжает за территорию поместья и тут же растворяется в потоке машин. «Ну да, в каком-то смысле ты прав». «Даже боюсь спрашивать, что именно вы имеете в виду», — хмыкнул дворецкий. Я с улыбкой посмотрел на него. «Да не стоит», — покачал головой и направился в поместье, где нас уже все ждали. Константин последовал за мной. «Кстати, мне уже скинули денежку за закрытие врат». «Еще и приятный бонус», — ответил дворецкий, — «за то, что вы навели полицию на коррупционеров, но более подробно вам об этом расскажет госпожа Звягинцева. Она тоже в зале?» «Да, я ее видел», — кивнул в ответ. «Все же с капитаном полиции мне удалось перекинуться парой слов до того, как на нас напали журналисты. Но речь не об этом. Тамара мне здорово помогла, так что надо бы ее отблагодарить». «Хм-хм». Константин на мгновение задумался. «А вы уверены, что оно того стоит?» «Безусловно», — сразу же ответил я. «Если б не Тамара, то я вряд ли бы вернулся домой именно сегодня и целёхоньки». «Вот как?» — усмехнулся тот. «Хорошо, жду вашу историю в подробностях за столом. А пока что смею напомнить, что все ваши активы в полном вашем распоряжении. Даже Жанна Аркадьевна не смеет к ним прикасаться, хотя имеет на это кое-какие права». «Да, я помню». Слегка скривился я, вспоминая, что мои опекуны любили тратить мои деньги на себя. Кстати, к Жанне это не относилось. Она почему-то решила быть настоящим опекуном. Да, строго и продажно, но в то же время испытывала ко мне какие-то родительские чувства. «Только лишь родительские?» Тут же в моем разуме возникла Пафи. «Прекрати, сейчас вообще не время». «Ладно, ладно, умывай руки». «Так что вы можете сами все сделать», — продолжал между тем Константин. «Сами выбираете, во сколько вы решили оценить помощь Тамары. И все же мой вам совет. Не стоит все тратить на мимолетные связи». «Честно говоря, я надеялся, что она станет моим агентом», — хмыкнул я, войдя в поместье. «Ого, решили обзавестись сетью информаторов?» — присвистнул от удивления Дворецкий. «Похвально, похвально. Тогда беру свои слова о мимолетных увлечениях назад». «Вот и договорились», — кивнул я и прошел в просторный обеденный зал, где уже сидела хозяйка здания, ее дочь, личный помощник, начальник полиции и моя опекунша. «Хм, да, я словно в каком-то глупом анекдоте. Собрались как-то, но вместо этого широко улыбнулся и в который раз поприветствовал присутствующих. И снова здравствуйте».